Глава седьмая. На шоссе 28 хватало брошенных автомобилей, но в сравнении с 495-м оно могло считаться пустым. И к 4 часам утра они добрались до Метуэна, родного города мистера Роскоу Хэнта, человека со стереофонарями. Они настолько поверили истории Хэнта, что захотели укрыться под крышей задолго до рассвета. Выбрали мотель на пересечении 28-го и 110-го шоссе. Дюжина автомобилей стояла перед номерами, но у Клая сложилось ощущение, что все они брошены хозяевами. И почему нет? По обоим шоссе можно было пройти только на своих двоих. Клай и Тома остановились на границе автостоянки, помахали над головой фонариками. — Мы свои! — крикнул Том. — Нормальные люди! Идем к вам! Они подождали. Но ответа из мотеля «Милая долина», где к услугам гостей был бассейн с подогревом и кабельное телевидение, а группа предоставляла скидка, так и не услышали. «Пошли!» — Алиса двинулась к мотелю. «У меня болят ноги, и скоро начнет светать, не так ли?» «Посмотрите-ка сюда!» Клай поднялся с пальта съезда на автомобильную стоянку «Сиди» и направил на него фонарь. «Песня любви» в исполнении Майкла Болтона. — И ты говоришь, что они становятся умнее? — фыркнул Том. — Не суди так скоро, — ответил ему Клай, когда они направились к зданию мотеля. — Тот, кого был этот диск, его выбросил, так? — Скорее просто выронил, — возразил Том. Алиса направила на CD луч своего фонаря. — А кто этот парень? — Лапуля. — Лучше тебе не знать, — ответил Том. Взял CD и бросил через плечо. Они вскрыли двери 3 соседних номеров как можно аккуратнее, чтобы иметь возможность закрыть их на засов, оказавшись внутри, и проспали чуть ли не целый день, благо что на этот раз могли спать на кроватях. Алиса сказала, что вроде бы слышала доносящуюся издалека музыку, но признавала, что эта музыка могла быть частью сна, который ей снился.